Сегодня сюда уже больше никто не придет, кроме меня, Скарлатти. Кроме меня. Глава 13. Кевилл? Он узнал меня только по голосу. Смуглое лицо его побледнело, и он уставился на меня, как на привидение. Для него я таковым и являлся. Кевилл, это невозможно. Не сами ли вы этого желали, Скарлатти? Идите в кабину и не пытайтесь воспользоваться оружием. Скарлатти. Он словно не расслышал моего приказа, прошептал. Откуда вы знаете? 5 часов тому назад Интерпол снабдил нас историей вашей жизни. Довольно любопытная история, надо признаться. Энцо Скарлатти, окончивший когда-то химический факультет и ставший на какое-то время королем американских преступников Среднего Запада. Вымогательство, грабежи, убийства, угон машин, наркотики — все. Великий король, до которого никто не мог добраться. Но все-таки они добрались до вас, не так ли, Скарлатти? Обычное увиливание от налогов, затем вас выслали... Я сделал 2 шага вперед. Не хотел, чтобы в драку попала Мэри. А теперь в кабину, Скарлатти. Он все еще стоял, уставившись на меня, а лицо уже слегка изменилось. Изобретательность, находчивость его сила и присутствие духа были удивительны. «Мы должны это обговорить», — медленно произнес он. «Позже, выполняйте, что велено. Или я вас хлопну на месте». «Нет, вы не посмеете». При всем вашем желании, не сейчас. Я чувствую дыхание смерти, Кевилл. Я вижу смерть. Желаете усадить меня в кресло и застрелить в затылок? Но я еще не в кресле. Я сделал 2 шага назад. Он вытащил левую руку. Именно этого вы боялись, не так ли, Кевилл? Вы опасались, что одна из ампул у меня в руке или в кармане, и она разобьется, когда вы застрелите меня, и я упаду, не правда ли, Кевилл? Так оно и было. Я глянул на ампулу в его руке, на маленький стеклянный сосуд с голубой пластиковой пробкой. А он сосредоточенно продолжал. Считаю, вам лучше убрать пистолет, Кевилл. Не на этот раз. Пока я вас держу на мушке, вы ничего не предпримете, и теперь мне известно то, чего я раньше не знал. Вы не воспользуетесь ампулой. Я считал вас безумцем, Скарлатти, но теперь хорошо знаю, что вы только грозитесь и изображаете безумца, чтобы нас запугать. Теперь я знаю всю вашу подноготную. Вы можете быть отчаянным, но это отчаяние лисьей хитрости. Вы так же психически здоровы, как и я. Вы не воспользуетесь этой штучкой. Вы цените свою жизнь и успех своих замыслов. Ошибаетесь, Кевилл, ошибаетесь. Я этим воспользуюсь, хотя действительно ценю свою жизнь. Он бросил взгляд назад и снова повернулся ко мне. «Прошло уже 8 месяцев, как я вошел в Мортон. Я мог вынести вакцину в любое время, но я ждал. Ждал. Почему? Я ждал, пока Бакстер и Макдональд вырастят устойчивый дьявольский микроб суточной живучести, который смертельнее ботулинусового токсина. Я ждал, пока они найдут точную комбинацию тепла, фенола, формалина, ультрафиолетовых лучей, чтобы произвести вакцину, уничтожающую этот ослабевший вид микроба. Он держал ампулу большим и указательным пальцами. В этой ампуле ослабленный дьявольский микроб, а себе я сделал против него предохранительную прививку. Цианистый калий — выдумка. Я в нем не нуждаюсь, понимаете теперь, почему Бакстеру пришлось умереть? Он знал о новом вирусе и вакцине. Я все понял. Вы понимаете также, что я не побоюсь использовать. Он осекся, смуглое лицо нахмурилось, стало холодным. Что это было? Я также расслышал 2 коротких разрыва, глухой упругий звук, как пушечный, только раз в 5 быстрее. Ну как что? Разве вам не известно? Это был «Мерлин-2», Скарлатти. Новая модель скорострельного автоматического карабина, взятого на вооружение. Я многозначительно посмотрел на него. Не расслышали, что я говорил? Никто сюда не придет, только я один здесь. О чем вы? Пробормотал он, и костяшки его пальцев, держащих ампулу, побелели от напряжения. О чем вы говорите? О всех ваших приятелях, которые... надолго не вернуться домой. О всех пенках, сливках уголовного мира, если мы можно так выразиться. Они таинственно исчезли за последние несколько недель из своих логовищ в Лондоне, Америке, Франции, Италии. Все умельцы высокого класса по оксиацетиленовой резке металлов, нитроглицерину, по комбинированному сверлению и тому подобному. Лучшие медвежатники в мире по взрыву и вскрытию тайников и сейфов. Мы узнали еще несколько недель назад от Интерпола, что они исчезли с горизонта, но не ведали, что все они собрались в одном месте здесь, в Лондоне. Темные жгучие глаза впились в меня, сквозь стиснутые зубы вырвалось шумное дыхание, а в лице проступило что-то волчье. «Вас считают ловким мастером преступлений. За послевоенное время не встречалось такого организатора, Скарлатти. Неплохая аттестация, не правда ли?» «Но верная, верная».